из предисловия Артура Спрогиса. О войне в Испании написано немало, и все же автор предлагаемых воспоминаний, не пытаясь сделать обобщений или анализировать стратегические операции или общий ход событий, рассказывает много интересного. В те далекие годы Елизавета Александровна Паршина была молоденькой девушкой, и впечатления складывались у нее соответственно ее возрасту и сравнительно небольшому жизненному опыту. Елизавета Александровна постоянно находилась при разведывательно-диверсионном отряде, состоявшем из андалузских шахтеров. Все это запечатлено в книге, большая часть ее дневник, который Паршина вела в Испании. Автор рассказывает только о том, что видела сама. Паршина не только наблюдала, что происходит вокруг нее, она принимала личное участие во всех серьезных операциях отряда в тылу фашистов. В 1937 году на фронте под Малагой и Гранадой в боях за Андалузию, а также под Толедо, отряд уже имел на своем счету 17 уничтоженных воинских эшелонов противника. Там фашисты перебрасывали по железной дороге с юга на Мадрид войска и снаряжение, прибывающие из фашистской Италии и Германии. В тылу врага было захвачено в плен несколько фашистских офицеров. Отряд проводил операции на широком фронте от Андалузии до Арагона. В отряде Паршину очень уважали, не только потому, что она находилась с нами в самые опасные минуты, но и за постоянную заботу о бойцах и их семьях. Ни один боец отряда не забывал во время боя, что среди них девушка. Паршиной не раз приходилось участвовать в рукопашных схватках. На моих глазах храбрая переводчица в ближнем бою уничтожила двух фашистов и возвратилась, захватив оружие врага. При необходимости я поручал ей самостоятельно руководить операциями, она всегда успешно с этим справлялась. Спрогис, полковник в отставке, бывший советник по войсковой разведке в Республиканской армии Испании.